Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. О, поверь, жизнь настанет другая, любит нас сам Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. Шуют, как в море, ветер страшно и грозно шумит, но взгляни ты со любовью во взоре, на тебя твой Спаситель глядит. Жизнь наша Он сам управляет и защиту свою подает, посылает нам то, что желает, и что к радости, к счастью ведет. Нам страдать здесь осталось немного, мы готовы к последней борьбе. Скоро кончится путь наш суровый, и возьмет нас Спаситель к себе. Пристань тихая нас ожидает, бури страшной и грозной в ней нет. Ярче солнце Христос там сияет, жизни вечной не меркнет в нем свет. Не смущайся в тяжелые годы, пусть на время не ропщут уста. Часто в жизни не бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой Искупитель, Он с тобою всегда и везде. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь. В небе Родина наша святая, там наш вечный блаженный приют. В небе Родина наша святая, там наш вечный.